Они должны были собраться в кучу, принять какое-то решение, в общем, устроить что-то типа саммита. Разборки бывают после, тотальные причем. Но чтобы сразу выйти на единственно верное решение, еще одно. А откуда они узнали, что я собираюсь встретиться с Доном именно здесь? Не поставили же они за столь короткий срок его телефон на прослушивание. А если поставили? В таком случае надо резво придумывать причину, заставившую меня просить Дона об этой встрече. А то уж больно некрасивая картинка получается. Сразу после гибели банкира тайное свидание. Вот так влип я. Интересно, каким образом они собираются заставить меня говорить? Пытать будут? Если честно, я не представлял иного. Сначала, скорее всего, они предложат мне работать на них и посулят бабки. Это ежу понятно. Но на такое предложение может клюнуть только конченый идиот. А я, смею думать, таковым не являюсь. Минут через 15 машина, перевалив через какое-то препятствие, наконец остановилась. Так, внимание. Черт подери. А сколько, интересно, длится действие хлороформа? На всякий случай я решил притвориться бессознательным. Еще до остановки, во время движения, я устроился так, чтобы быть спиной к свету. И правильно сделал. Несмотря на то, что я постарался как можно лучше расслабиться, когда крышку багажника открыли, мышцы век самопроизвольно сократились пару раз, моргнул-таки. Сильные руки ухватили меня за конечности и довольно бесцеремонно вытянули из багажника, потащили без остановки куда-то, потом несколько шагов по ступенькам, открылись и закрылись три двери, и меня бросили на что-то мягкое, на диван или тахту. Я настолько усердно вошел в образ, что тут же уснул. Можете мне не верить, но я довольно неплохо преуспел в умении концентрироваться. Без малого 15 лет занимался ушу, из них 5 под руководством опытного мастера. Да-да, такой я хороший. Те, кто водку жрал и дурь курил, кое-чего в этой жизни достигли. А я вот занимался, книги читал, и в результате стал шестеркой Дона. Ладно, не в этом суть. Я уснул и проснулся от того, что кто-то тыкал мне под нос вату с нашатырем. Надо вам сказать, примерский способ пробуждения. Но в целом получилось довольно естественно. Я сидел на диване, ошалело таращась по сторонам, с очень даже тупым выражением лица. Рядом стоял, наклонившись ко мне, необыкновенно здоровый дядька. Видимо, один из тех, что сидел в машине. У дядьки на голове была лыжная шапка, такая, знаете, с дыркой посередине. В дырке поблескивали глаза, которые, похоже, внимательно за мной наблюдали. В левой руке дядька держал вату и, по всей видимости, в данный момент пребывал в раздумье, нужно сунуть мне ее еще под нос или не нужно. «Хватит!» Совершенно неожиданно прозвучало откуда-то со стороны. Я недоуменно оглянулся. Поначалу мне показалось, что в комнате, кроме меня и дядьки в шапке, никого нет. Он уже готов. Теперь выйди и закрой дверь поплотнее, а мы поговорим. Я не особенно люблю косить под дурака, хотя некоторые утверждают, что это самый разумный способ существования. В данном случае что-то мне подсказало, что следует именно так и поступить. Поэтому я медленно встал с дивана, протер глаза, неопределенно пожал плечами и спокойно двинулся к двери. Дядька на миг застыл. Иногда непредсказуемые действия ставят в тупик и более хрупких, а значит и более башковитых особей. Стой! Бак, стой! А ты топай давай, не тормози. Голос со стороны прозвучал так же спокойно, пожалуй, чуть выше тоном, нежели в первый раз. Ага, вон что. Комната проходная, по всей видимости. Второй вход завешен плотной портьерой наподобие шторы во всю стену. Когда шапка-наблюдатель, выходя, открыл дверь, в одном месте на портьере от сквозняка образовалось небольшое углубление. Ну-ну, фокусничать желаете? Пожалуйста, тем больше у меня шансов остаться в живых. Это показывает также, что Дон занимает довольно солидное положение в этой так называемой корпорации. В противном случае сильный противник не постеснялся бы показать своих людей. Какая ему разница, как прореагирует слабый? «Бак, сядь на место и не маячь», — попросили меня из-за портьеры. «Если будешь выпадать из-под контроля, придется тебя мучить». «Понятно. Почему бы и не сесть? Кстати, Бак — это я, фамилия моя Бак Ланов. Отсюда и Бак для определенного круга. Кличка во многом характеризует сущность. Я твердо в этом уверен.